Это невозможно. Я очень боюсь, что возможно, ответил Рэб. Я знаю, что сейчас выйдут ваши дети, и что вы должны отвезти их в школу. Никаких изменений в программе не будет. Было бы лучше, чтобы их не произошло. В этом случае мне придется убить и ваших детей. А я не хотел бы этого делать. Теперь, пожалуйста, выезжайте спокойно. Михаэль, выезжайте, прошу вас. Мерседес выкатился из гаража и медленно подъехал к подъезду дома. Вышли два мальчика, закутанные в красно-голубые толстые шерстяные шарфы. Они слегка удивились, увидев рядом с их отцом незнакомца. Но Рэб улыбнулся им и пояснил. «Мы с вашим отцом знакомы уже много лет. Целых 20 месяцев он заботился обо мне почти по-отечески. Садитесь, мы отвезем вас в школу». Дети улыбнулись в ответ и стали задавать ему вопрос. Он ответил, что зовут его Михаэль, или, по крайней мере, так привык его называть их отец, потому что ему не нравилось его второе имя. «А какое это было имя?» «О», — ответил он, — «оно совсем иностранное и очень странное. Вам останется лишь спросить у вашего отца, что за имя». Они подъехали к школе, и Рэб с улыбкой обратился к водителю «Мерседес». «Вам следовало бы поцеловать ваших детей. Они очаровательны». Мальчуганы вошли в школу, и машина тронулась с места. «Боже мой, Михаэль, мы едем в Дахау», — сказал Рэб. «Маутхаузен слишком далеко, и нам пришлось бы переезжать границу. Дахау вполне подойдет». «Михаэль, мое имя Рэб», — сказал он, улыбаясь. «Пожалуйста, притормозите слегка. Мне не хотелось бы, чтобы мы попали в аварию. И лучше бы вы молчали от звука вашего голоса. Во мне лишь больше закипает гнев. Вам понятно?» Они ехали молча. Показался концлагерь, ничуть не изменившийся за 23 месяца. «Заезжать внутрь не будем, это ни к чему. Вы просто поедете вдоль ограды до того места, откуда будут видны кремационные печи». Прошло 2 минуты. «Это здесь. Остановитесь. И выходите, пожалуйста». Сам Брэб тоже вышел. В левой руке он держал флягу, а в правой — пистолет. Бывший оберштурмбанфюрер глухим голосом спросил. «Вы действительно убили бы детей?» «Думаю, что да», — сказал Рэб. «Однако не уверен, хотя меня душит гнев, не знаю, дошел бы я до того, чтобы убить детей». Он протянул флягу. «Прошу вас, откройте ее и пейте». Бывший оберштурмбанфюрер отвинтил крышку и узнал запах. «Это же бензин». «Да», усмехнулся Рэб. «Я вспоминаю того юного француза, которого вы 3 года и 4 дня тому назад почти в этот же час заставили пить бензин. Правда, пить ему пришлось отработанное масло. Только потому, что бензина у вас не хватало. Ему было 10 лет. Он родился 23 июля в Бордо. Я очень хорошо его помню. Он умирал 10 часов. Я думаю, вы выпьете этот бензин, потому что вы до последнего будете надеяться, что я вас не убью. Вам и вправду выпала удача. Небольшая, но все-таки удача. Но прежде чем выпить...» Рэп вытащил из кармана куртки маленькую, завернутую в бумагу, вещичку. «Подарок вам», — сказал он. Оберштурмбанфюрер развернул бумагу.